Они там вместе дружно и обрабатывали. Я прихожу, она уже кается, я уже хочу простить. Слава Богу. Вот тебе надо, твоя проповедь, простить надо. Не могу и не хочу. Как Бог может наполнить желание благом своим, если ты не хочешь этого? Если ты не хочешь помиловать, а ищешь справедливости. Библия говорит, что нет на земле человека, который делал бы добро и не грешил. Делать добро много людей делают, а не грешить-то нету таких. А для Бога надо, чтобы делал добро и не грешил. И таких нету. И я очень хотел бы, чтобы у нас у всех было желание миловать тех людей, которые согрешили против нас. Но сегодня просит, прости меня, я это нечаянно сделал. Мы часто начинаем упираться. Я не могу. А я тебе не верю. А я тебе уже не верю. Если раньше верил, то сегодня не верю. Ты мне уже 100 раз обещал, я не верю тебе. Бывает такое? Да. Не хочу помиловать. Я часто говорю, наверное, может, среди вас и был кто-то такой, кто утром молился и говорил, Господи, будь справедливый ко мне сегодня, воздай мне по моей правде. Наверное, так не молились. Я молюсь так, Господи, будь милостью ко мне, правда? А к Ивану будь справедливый, он мне надоел. Ко мне будь милостью. А к этой маме, которая мне надоела, но в конце концов заступишь? Бог такие молитвы не принимает. Это не молитва. Я не однажды говорил проповедь на тему о Марии и о Марфе. Вы помните, Марфа говорила, Господи, неужели тебе нужды нет, что моя сестра меня одну оставила служить тебе? Что такое вообще молитва? Это просьба к Богу. Это тоже была молитва. Иисус был Бог во плоти. Это была просьба. Иисус не ответил. Это была не молитва. Это были слова, которыми Марфа хотела восстановить Иисуса Христа против Марии. Ну правда же? Ну вспомните, как мы часто молимся. Господи, ты знаешь, что он мне сделал? Он такой плохой, он такой нехороший. Мы не просим, Господи, помилуй его, прости его. Сердце его поменяй. Чтобы оно поняло, что он зло делает. Но мы восстанавливаем Бога против этого человека. Бог говорит, да я сам знаю, что он тебе сделал. Зачем ты мне рассказываешь? Зачем ты меня восстанавливаешь против него? Так я у тебя найду массу проблем, за что против тебя восстать. Но я же не восстал против тебя. Я хочу аккуратненько достучаться до твоего сердца, сказать, ну, дорогая, ну, поменяй, ну, не говори зря на этого соседа. Ну, ты ж не знаешь до конца, что произошло. Часто у нас бывают не молитвы, а попытка наша восстановить Бога против кого-то. А он этого очень не любит. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Это уже не молитва. Это уже по-другому надо нечто назвать. Это совсем не то, что надо. Но когда мы просим, Господь, помилуй его, открой ему глаза, чтобы он так больше не делал. Я не то, что... Я хочу, чтобы все спасенные были люди. Вот такую молитву Бог любит. И когда Бог начнет делать дело, а человек не поддастся его работе, он сделает то, что надо. Он умеет остановить человека. Он умеет ему рот закрыть. У нас был один человек, жили, значит, в одном доме две сестры. Одна уже жила без мужа, мужа уже не было, она потеряла. А у второй был муж. Но муж был неверующий. И такой был нехороший человек, нехороший. когда где-то похороны, вы знаете, какие плохие люди не были, как-то смираются, ну, человека провожает последний путь. Он даже в таком случае придет и сорвет богослужение. Его не было ничего святого. А что же на верующих, то он, говорит, с грязью смешает. Вот одна же сестра идет, он выскакивает вот, с ножом вот так вот, и к горлу, он, а я проверил, ты готова убить на сети или нет? Знаете, ну тут один нормальный человек. Вот однажды эта сестра молится, Господи, помилуй его, спаси его и так далее. Господь говорит, я ему скоро закрою, я ему кляп у горло дам. Знаешь, что такое кляп? Проходит 2 недели, рак гортани. О, ему трудно говорить, он еще бунтуется. Потом стало еще трудно. А сестра-то ему жена рассказала, что Бог сказал. Что скоро ты перестанешь так кричать. Бог сказал, вот то и то сделаю с тобою. Понимаете, проходит время, он только может хрипеть, больше ничего не может делать. А потом еще приходит время, он кается, просит прощения у Господа и умирает. Она не восстанавливала его против мужа. Она просто просила, поменяй его. Как Бог поглядел, до тебя так не доходит. Ты все считаешь эту сказками, фантазией. Но я знаю, что с тобой делать. Ты больше не будешь клеветать, ты больше не будешь говорить то, что ты делать. И довел до чего? Спасение дал этому человеку. Слава Богу и благодарение. Я бы, наверное, не выдержал и не дал бы ему. Сказал бы, слушай, ты мне столько наделал, и ты что, спасение хочешь получить? Но Бог знает, человека ожидает вечность. Ожидает воскрешения мертвых. Павел сказал, праведных и неправедных. Если бы только праведных, а неправедные исчезли, и нет. Но будет суд, будет воскрешение мертвых. Праведных и неправедных. И Священное Писание эту истину не скрывает ни от кого. Как бы я хотел, чтобы мы были сегодня люди и люди правильных желаний. Таким людям Бог отвечает. Я читаю один из текстов Писания из книги Даниила. В начале моления твоего, то есть 9 главы 23 стих читаю. В начале моления твоего, это в начале моления Даниила, пророка, вышло слово. И я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Значит, он желал чистого, и желал не просто временами, а постоянно. Приступал к Господу, и Господь ему открывал большие истины, за что благодарение Богу. И вот то, о чем я говорил вам, вы, наверное, будете согласны, чтобы у вас были такие желания. Получить, чтобы они насыщались, ваши желания. Знаешь, что такое насыщить? Это не просто кусочек кинуть, а дать столько, сколько надо. Но для этого надо желание. Бог желание насыщает благами. Но вот то, что я дальше прочитаю, уже здесь мы будем думать, способны мы иметь такое желание или не способны. И вот что написано. Насыщает благами желание твое. Стоит двоеточие. Обновляется, подобно орлу, юность твоя. Кажется, а разве плохо, чтобы обновилась юность? Чтобы после некоторого времени, может быть, почувствовал человек прилив сил, прилив вдохновения. Кто этого не желает? Все желают, правда? И даже 85-86 лет, мы молимся, Господи, исцели меня. Одна сестра 84 года молится. Есть там у нас один брат, вы его знаете, я просто его не называю, он недалеко живет от вас. Говорит, брат, помолись, что болею, пусть Господь исцелит. И он говорит, сестра, сколько тебе лет? Говорит, 84. Говорит, сестра, ты уже 4 года не свои живешь, чего ты хочешь? Хотя в Библии написано, дней лет наших 70, при большей крепости 80. Ты же уже 4 года не свои. Он пошутил с одной, а с другой стороны все-таки 84 года. Ну что, просите, что на 84, что ли? Да у нас сегодня столетних почти нету, правда? Это зарытые, это старые люди закаленные. Наверное, молодые уже не проживут по 100 лет. Ну, хотелось бы обновление какое, хоть чуть-чуть, ну, что-нибудь по-другому. Ну, уже ладно, жить, то жить. Но жить в болезни, жить со сторонами, кто? Это естественно. Я когда сказал, я нисколько не осуждаю эту ситуацию, и я, наверное, так молился бы. Но, с другой стороны, я уже думаю, слушай, но тебе уже столько лет, то немножко по-другому чуть-чуть молись. Господи, ну, благослови, чтоб я был не бесплодный. Я не хочу в мучениях умирать, но приготовь меня к вечности. И вот, на чем я сегодня буду рассуждать, а уже здесь мы будем думать, будем мы желать этого или не будем. Обновление юности хотелось бы, правда? Но она обновляется подобно орлу. А теперь послушайте, что Бог говорит. Второзаконие. Как она обновляется? Что получается? И псалмопевец за это говорит, благослови душа моя Господа, не забывающих благодеяний его. Притом, то благодеяние, ты обновлял юность мою подобно орлу. Читаю. Второзаконие. 32 глава, 9-14 стихи. Ибо часть Господа народ его. Это что-то великое очень. Яко наследственный удел его. Сегодня немножко читали об этих пустынях. Он нашел их в пустыне. В степи печальной и дикой. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. И дальше. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Кажется, а разве это плохо? Но мы, наверное, не совсем понимаем, что происходит на самом деле. Я читаю дальше. А так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал их медом из камня, и елеем из твердой скалы, и так далее. Я не буду читать дальше. Читаю еще один текст. Вы видели? Исход 19.4. Что я сделал египтянам? И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе? Кажется, прекрасно. Орел носит птенцов на орлиных крыльях. Но вы знаете, что значит? Он вызывает гнездо свое. Орлята, когда они еще маленькие орлята, уже сам орел, это очень мощная и сильная птица. Знаете, лапа, ну, наверное, как моя рука, наверное, потолще. И когда он сжимает свои кипчуры, это говорят, вот, если он сидит на спинке стула, то от спинки остается одна труха. После того, как он сжимает свою лапу. Но в самом начале это беспомощные птенцы. Он их кормит, они еще голые, они еще не оперились. А орел наблюдает за ними. И когда приходит время, отросли перышки, надо же научиться их летать,